разошлись после ужина поздно и в веселом настроении. Было около часу, когда Мура легла. Вино, разговоры, непривычная еда. Достали 5 коробок сардинок, сделали картофельный салат. Из распределителя был отличный сыр и 3 больших банки фаршированного перца. И мысль о том, что Элс обещал остановиться по дороге в Лондон в Ревеле, чтобы повидать ее детей и написать ей о них дипломатической почтой, не сразу дали ей уснуть. Она думала о том, что он свободен ехать, куда ему вздумается, и приезжать, и уезжать. А она здесь, тайно от всех, ждет дня, когда замерзнет Финский залив, в начале декабря, вероятно, чтобы бежать по льду на запад. Она заснула около 2. Внезапно она проснулась. Кто-то, несомненно, был в комнате. Она протянула руку и повернула над изголовьем выключатель. Зажегся свет, и одновременно с этим забили столовые часы. Они били всегда, это были старинные часы, но у Муры с просонья мелькнула абсурдная мысль, что бой часов как-то был связан с включением света, и она тотчас же судорожно повернула выключатель, чтобы прекратить бой. Но она успела увидеть Уэлса, стоявшего у ног ее кровати. В атмосфере дома Горького, где все подвергалось коллективному обсуждению и остроты и шутки, изредка слегка задевая самого хозяина дома, касались не только обычных происшествий домашнего быта, но и личной жизни обитателей дома. Эта ночь стала на много лет темой для фантастических вариаций. Тема была: мучимый бессонницей, Уэлс долго гулял по квартире и, наконец, решил зайти к Муре и поговорить с ней на прощание. Вариаций было несколько. Он сорвал с нее одеяло, обуреваемое бешеной страстью, и она брыкнула его ногой так, что он вылетел в коридор и поплелся к себе в комнату, в холодную постель, набив шишку на лбу, ударившийся косяк. Другая была. Она пригласила его посидеть на диване. Они покурили, поговорили, и, видя, что Мура заснула, Уэлс на цыпочках отправился к себе. Третий вариант. Но был ли третий вариант? Кажется, его вовсе и не было. Все знали, что Мура не прогнала его, и что он уютно не сидел у нее на диване в пижаме. Они только что вошли тогда в моду в Англии. Джи привез одну в подарок Максиму. Все знали это, но на этом месте шутки и остроты вдруг обрывались. Здесь проводилась невидимая черта, и за эту черту ходу не было. Он прислал из Ревеля письмо с Аказией, но не ей. Он боялся пересудов и подозрений, а она еще больше боялась их. Да и как бы он мог написать ей при существовавшей в это время блокаде? Никакие письма в Советскую Россию за границы дойти не могли до начала 1922 года. А уж написанные на иностранном языке и подавно, письмо было доставлено через секретаря советской миссии в Эстонии. Одно письмо заканчивалось. «Передайте мои самые теплые чувства дорогой мадам Андреевне и Муре, а также всем остальным членам вашей семьи». Третье. «Мою любовь шлю мадам Андреевне, товарищу Бенкендорф и всем остальным». Четвертое. «Доктор Эльдер передаст вам мои самые теплые приветы, а также мадам Андреевне и Марии Бенкендорф и всем остальным». Горький в ответ на это последнее письмо послал Уэлсу подарок для его письменного стола — небольшую статуэтку Льва Толстого. Никаких поклонов ни от Андреевны, ни от товарища Бенкендорф в нем нет. Может быть, 4 различные концовки были условным шифром? Что-нибудь вроде «Дети здоровы, я их видел, они помнят и ждут вас». Или он сумел в то же время припроводить Муре из Ревеля английское письмо через того же доктора Эльдера, сиониста, отца погибшего впоследствии в Испании в гражданской войне, члена интернациональной бригады. И она спрятала его от всех, сохранила, а через полгода довезла до Эстонии. Тогда она тоже пылала со всеми остальными бумагами в 1944 году. Жизнь пошла своим чередом. Мура работала и дома, и во всемирной литературе. На ней было семейное хозяйство, прием гостей. Но уже шли обсуждения о том, что в будущем, в 1921 году, Горький уедет за границу. Здоровье его было плохо, и было ясно каждому, что в России оно могло стать только хуже. Это же говорил и писал ему Ленин. С этим же были согласны Мария Федоровна и Е.П. Пешкова, приезжавшие из Москвы. Они обе, впрочем, говорили с ним о том, что пора всем проехаться за границу. Максиму решено было выхлопотать место дипкурьера. Это могло в будущем позволить ему побывать не только в Германии, но и в Италии. Но до будущего года Мура ждать была не согласна. Финский залив должен был покрыться льдом. Неву, как тогда говорили, уже схватило, а через недели три схватит и залив. В квартире все ходили, накинув на плечи одеяло, и вечером сидели у печек. И она тоже сидела и думала о том, как уйдет. Несмотря на то, что по мужу она официально значилась под фамилией Бенкендорф, Закревская она была только для Горького и всемирной литературы, и, казалось бы, в это время, в 1920 году, эта фамилия могла помочь Муре доказать свою принадлежность Эстонии, страна после Версальской конференции получила самостоятельность и с Россией никак связана больше не была, так как находилась по ту сторону блокады. Этот законный путь совершенно исключался. Правительством в свое время были даны сроки для оптации, то есть для заявления о желании выехать из пределов России после отказа от русского подданства. И оптанты, французы, греки, поляки, балтийцы, давно были репатриированы. Многие из них не только жили всю жизнь в России, но даже родились здесь. Тем не менее, они уехали к себе на родину, и теперь сроки прошли. Время было упущено, и оставался только один путь — нелегальный. В декабре она ушла, и куда именно она ушла, конечно, всем было известно. Как случилось, что она попалась и оказалась на Гороховой, она никогда не говорила. Было скользко, было холодно, было темно, и даже было страшно. Пять человек, которых вели эстонцы к своему берегу недалеко от устья реки Нарова, это безлунной ночью, не могли ошибиться дорогой. Но случайно советский пограничник на высоком берегу оглянулся и увидел их, когда оглядываться ему не полагалось. С Гороховой позвонили. Телефон у Горького в это время уже действовал. Горький сейчас же поехал в Петроградскую ЧК. Начальником был бывший заместитель Урицкого Бокий. Послана была телеграмма в Москву товарищу Дзержинскому. Хлопотала первая жена, Екатерина Павловна, давний друг и большая поклонница Дзержинского.